Русский человек никогда не может вовремя остановиться. Большинство русских... Машка была здорово поддатая. Было 3 часа ночи, и она ехала с Лёшей Бляховым, дождавшись того после окончания его работы, на бензоколонку, в их клуб. «British Petroleum». Как красиво звучит, да, Лёш? Они проезжали вдоль Сены, мимо реставрируемого вокзала будущего музея Дорсе. Когда я жила в Море, каждый вечер здесь проезжала. И часы тогда еще не были отремонтированы, не светились, все было черное. Когда так вот замечаешь какие-то изменения в городе, только тогда и осознаешь, как долго живешь в нем. Иногда я иду по городу, и если в хорошем настроении, мне так становится мурашковато тепло, остановлюсь на мосту, смотрю на Париж и повторяю себе: «Я живу в Париже». Блять, ты живешь в Париже, а? Когда я жила в Ленинграде, по-вашему, в Петербурге, то, конечно, думала о загранице. В мое время все думали, мечтали. Но я никогда не представляла себя в Америке, либо в Италии, и это было что-то очень расплывчатое. Солнечная приморская деревня, облупленные дома и мальчишки-оборванцы, торгующие из огромных круглых корзин свежей рыбой, старухи, сидящие под балконами на вынесенных стульях, а посреди площади — фонтан. Какая-то киношная Сицилия. Бедная, веселая, беззаботная, с нависшим над ней роком. Либо я думала, что буду жить в Париже. И тогда видела себя с длинным багетом, идущей под мелким дождичком, тоже из кино. А вокруг черные из Фантомаса Ситроены. Поэтому, когда я приехала наконец-то в Париж, я совсем не удивилась, не была поражена. Так и должно было быть. Будто, наконец-то, я домой приехала. Они проезжали самый старый мост Парижа. И Лёша в который раз говорил, что вот, это самый красивый мост Парижа. Новый. Кирк Дуглас считал самым красивым мост Александра III. Очень по-американски. Он самый богатый. Американцы любят стиль ампир. Подделки под Людовика XIV. И эмигранты из Союза тоже любят псевдоантик. Они уже ехали по набережной Раппе, и слева была дорога на Лионский вокзал. «Омонимуа ла гар де Лион», — просила Барбара, а они ехали чуть дальше, в сторону Берси. И на другой стороне Сены темнел морг, где лежал 2 года назад труп адвоката, убитого дьявольской тройкой подростков, символизирующих наше время и его нравы. И чуть впереди находилась бензоколонка. 2 даже. «Мобил» и «БП». Компания была недюжа. Но бардзо пшезваита, пан пробищ, пан гувнаш, 2 курвы и я. Неизменно повторял эту польскую присказку Лёша. Под 2 курвами подразумевались Машка-певица и Инга, работающая в баре, где командовала Мишель вместе с ленинградкой Ирой. Ингу Лёша подвозил вообще-то домой в пригород, а бензоколонка «Мобил» была по дороге. Абсурдность того, что они находились на этой станции, можно, впрочем, объяснить. Музыканты часто собираются после работы выпить, обсудить, приглушить ритм вечера. Ну а так как многие живут за городом, то и приезжают сюда. Там все были не французами. Кроме предателя, закладывающего всех, работающего днем, но приходящего ночью. Медведя. Как его на самом деле зовут, Машка не знала. Прозвище всем давал Лёша. Главным на «Мобиле», где они все и сидели в застекленном домике с мини-маркетом вдоль 2 стен, был Жозе. Поддав, он обычно орал клиентам: «Петроля нет! Нет петроля! Ночью надо спать! Куда вы едете ночью?» Когда появлялся медведь, Жозе начинал дергаться. «Колабо! Он все днем расскажет хозяину! Колабо!» И сидящая на высоком стуле Машка за кассой убирала бутылку вина. Вот они уже обнимаются с промасленным Жозе в синем комбинезоне. Лёша так просто целуется с ним, как с дражайшим другом. Машке совсем не по пути к дому, на эту бензоколонку. Но как же она может пропустить такое? Её кто-нибудь да отвезёт отсюда. Одно время это был Акли, таксист. Алжирец, как и большинство здешних завсегдатаев, кроме музыкантов. Он обычно угощает пиццей из автомата, установленного на станции. У русских людей просто недержание на каламбуры, и пиццу Акли произносит как пизду. изобретение Лёши. О, я ехал сегодня на такси и вижу «пиздомия». Я так смеялся, клиент подумал, что я чокнутый, — рассказывал Акли. Откуда-то из темноты посреди их веселья выползал клошар козел. Он подбирал с барж, стоящих рядом в порту, оставшееся зерно. Для Лёшиных курочек. Тот ему что-то платил, и он деньги эти пропивал со своей бабой-клошаркой. Козлихой, конечно. «Бешир, ты как, уже пьян?» Лёша берет бутылку розе с полки мини-маркета. Бешир — тоже клошар арабского происхождения, живущий тоже где-то в порту, среди коробок. Как и козел со своей бабой. Он стоит на пороге и смотрит, задрав голову, вверх, на небо. Иногда он поднимает палец. «Я считаю звезды, может сказать он. «Во, еби его, мать, работка у него! Звезды считает!» «Но он такой пьяный, что, может, и вправду это делает!» Лёша разлил вино в пластиковые стаканчики. В мобиле еще тихо. Только радио работает. Какая-то арабская станция. И Машка руками и головой изображает арабские движения восточного танца. «Ты только не упади со стула, Машенька!» Предусмотрительный Лёша налил ей немного. Зимой здесь очень холодно, в этом застекленном домике. И когда приезжают две курвы, Жозе достает запасной обогреватель. И Инга сидит почти на обогревателе, лопает печенье, покупаемое Акли, говорит «je ne veux plus» с ломовым русским прононсом и все равно лопает. Поэтому Лёша называет ее «мордастенькая». Сейчас же еще совсем теплые дни октября, поэтому и дверь остается открытой. Бешир покачивается на пороге, и видны его грязнущие пятки. У него какой-то дефект речи, и хотя он и говорит по-французски, как и все арабские французы, понять его очень сложно. Рядом, в British Petroleum, работает португалец. Маленький, юркий, танцующий по уикендам в ансамбле португальского танца. Вот он бежит, оглядываясь на свою бензоколонку, не едет ли кто. В руке у него огромная бутыль в белой плетеной сетке-корзинке. «Э, салют! Я вам принес подарок! Лёша, ты так много денег тратишь на вино! Здесь 5 литров, португальское, очень неплохое вино! Маша, как дела? Жозе, ты должен брать больше денег, раз у тебя такая кассирша!» — кричит он Жозе, направляющемуся к подъехавшему клиенту. «Self-service! Ночью! Self-service!» — орёт он мужику, высовывающемуся из окна. «Они совсем охуели, эти люди! Куда этот мудак едет?» — орёт Жозе, вернувшись в домик. «Ещё наверняка захочет платить чеком. Маша, ты ему скажи, чтобы он своей любовнице чеком платил, мудак!» Жозе пьет розе. Ошалевший клиент решил не заправляться и быстро уезжает. Бешир провожает его народным жестом. Арабская радиостанция передает песни какого-то очень популярного певца, долгое время запрещенного в Алжире. Жозе ругает Францию, пьяный Бешир ругает, козел с козлихой и Акли, и в то же время они машут рукой. «А, у власти канальи и проходимцы, все равно ничего не сделаешь». И предпочитают жить здесь, во Франции. Потому что здесь можно существовать в отрыве от общественной и политической жизни. Никто за это не корит, не преследует. И главное, совесть не мучает. Демократия для них заключается, видимо, в свободе неучастия. Потому что у себя в Алжире не участвовать невозможно. Машка, сравнивая себя с ними, пыталась представить себя в СССР в период перестройки. Участвовала бы, конечно, в чем-то. Хотя она с трудом представляла себя живущей все эти годы на родине. Либо ее уже давно бы посадили, потому что орала бы, руку бы за не поднимала. Либо она бы вышла замуж за иностранца, либо спилась, и теперь было бы все равно, перестройка или нет. Где достать выпить было бы главным. На стойке кассы валяется «Паризьен». Это их газета. По ней они обсуждают политику и события в мире, во Франции, в Алжире. Машка этой газеты даже никогда не видела до бензоколонки. Она все покупала «Herald Tribune», а в последнее время «Liberation». Засыпала она иногда под радио Москвы. В «Паризьен» же было много цветных фотографий, гороскоп, сплетни о знаменитостях, всякие таксомоторные анекдоты. Это была народная газета. Народ, видимо, находил в ней отражение своих интересов, по их, по-народному выраженные какие-то мнения. «Демократия — это управление во главе с общественным мнением», — орала радио «Франс Интер». Управление знало мнение этих вот людей, составляющих французское общество? Кто их спрашивал? Кто учитывал? Паризьен? У них у всех французские паспорта. Некоторые вообще жизнью рисковали за интересы Франции. Об интересах общества обычно приглашали высказаться Финкелькрота, ломающего пальцы, который, может, и на бензоколонке никогда не был и не подозревал об этой вот части общества. К мобилю подкатила машина Олега, певца из «Царевича». И сразу за ним примчался безумный, маленький, но с огромной головой араб Павиан. Он был пьян, и его заносило резко в стороны. «Э, не побей тут все!» — заорал на него Жозе и расставил руки, будто пытаясь поймать Павиана. Олег шел сзади и хохотал, напевая какие-то арии. «Ну что, пьянчуги, вы уже здесь? Берта, не свались со стула. Твоя подруга Еленка сегодня так наклюкалась, что на руках пришлось выносить. Тащище у нас. Из-за взрывов, наверное, боятся ходить». Олег обнимается с Лешей, и тот наливает ему розе. Машку Олег называет «Большой Бертой» и «Бертой Большой Ногой». Еленка была польской певицей, и одно время, в августе, когда Машка работала в «Царевиче», они вместе хулиганили там. После Олега может подъехать маэстро из Этуаль де Москву. Его имя переделывают в название алжирского города Палис-Рос. Даже шеф из Разина может подъехать и придать этой бензоколонке совсем абсурдный вид своей моцартовской косичкой, сединой и бабочкой под шеей. Сбор этих людей здесь можно объяснить еще и их отчужденностью, их особнячеством, отдельностью. Да, они все французы, и объясняются они все по-французски. После нескольких бутылок здесь, правда, как на Вавилонской башне. Русский, французский, алжирский, плюс радио, ревущее американским роком. Но все они могут себе позволить посмотреть на Францию как бы со стороны. Даже совсем французы, музыканты, из-за постоянного общения с нефранцузами, из-за исполнения нефранцузской музыки, уже были какими-то не совсем французскими. И медведь, стоящий за углом, в кустах, стеснительно топчась и теребя что-то в своих толстых и масляных пальцах, ожидая, пока его позовут, он тоже был какой-то аутсайдер, чужак в жизни. Жозе орал Павиану, чтобы тот убирался, раз такой пьяный. Радио перешло уже на несуществующий больше бронский бит. Мальчик, похожий на Тинтина, фальцетит долго и еще дольше. Подъезжает такси Акли, и он выходит из него, похожий, как некоторые арабы, фигурой на тетку. Португалец бежит на свою станцию, кто-то сигналит у его бензоколонки, на ходу обмениваясь рукопожатием с Акли. Бешир водит пальцем по небу, пытаясь, может быть, обрисовать большую медведицу, единственную ему известную. Жозе пихает Павиана, и тот чуть не падает на входящего Акли, который вдвоем с Жозе уже ругает Павиана, объясняя ему, что он очень пьян. Медведь выходит из-за кустов, и Леша машет ему рукой, зовя в домик, протягивая ему уже стаканчик. Медведь в той же одежде, что и днем, когда работает, в масляном комбинезоне, в пропетроленных штанах, о которые он вытирает руки. Они у него сероватые, как бы смуглые. Он и лицом темен, будто загорел. Он вроде араба получается. У него большие мягкие губы, и он опускает их в стаканчик, и в этот момент Павиан со всего маху летит головой в стекло. Все повскакивали, ничего не понимая. Голова Павиана уже внутри домика, и вокруг нее осколки и банки с маслом, продающиеся на станции и стоящие как раз у стекла. Все заорали и захохотали, не зная, как реагировать. Павиан так и лежал. «Ой, ёб его мать!» Лёша. «Ха-ха! Боже мой, какой ужас! Он пробил стекло! А голова, голова!» Певица. «Ну, наклюкался! Какой омердер!» Олег. И «Мудак! Идиот!» Жозе. Португалец бежал к мобилу. Павиан вдруг заорал. На всякий случай, видимо. Крови нигде не было. Невероятно, но он даже не поранил себе свою огромную голову. Он стоял на коленях, обхватив голову руками, и будто молился, то наклоняясь, то распрямляясь. Вошедший Акли уже целовался с певицей, как всегда очень старательно, пытаясь попасть в ее губы своими. «Какой ужас! Что же теперь будет?» — повторяла певица. И все посмотрели на медведя, который так и стоял со стаканчиком, не выпив. «Пей!» — приказал ему Жозе. Будто таким образом, выпив, медведь давал клятву не закладывать. Был связан узами тайны с присутствующими. Медведь немного подождал, потом, видимо, приняв решение, выпил до дна и утер рот масляным рукавом. Бешир гоготал, выйдя на улицу, качаясь и задирая голову в небо, поднимая руку в небо, будто призывая в свидетели звезды, сосчитанные им. Павиан стоял на коленях, сожалея, видимо, что с ним ничего не случилось, что голова его цела. Бутыль в белой сеточке была открыта. Невозможно было понять, кто что говорит. Все обменивались впечатлениями только что произошедшего, будто показывая друг другу молниеносно сделанные фотографии, каждый со своего ракурса, со своего угла. «У меня, видишь как? А у тебя по-другому чуть». Португалец размахивал самое будто ценное фото. Он все видел с расстояния и захватил в свой кадр всех. И Жозе с Акли на улице, и летящего назад головой павиана, и медведя, входящего в домик, и Бешира на пороге, и лица певицы Олега и Лёши за стеклом домика. Они так долго и громко кричали, заглушая несуществующий, но поющий бронский бит, что не услышали резкий, громкий скрип тормозов, принадлежащих гигантскому грузовику. Их много ездило здесь ночью. В порт, с вокзала, дальше за Берси на периферик. И теперь шофер грузовика мог заявить, что у него самая ценная фотография. Они все были в кадре, сделанном с высокого сидения кабины грузовика, под которым лежал Бешир. Не совсем под грузовиком, с краю, у громадных, как жернова мельницы, колес. Он что-то там выл и держался за ногу. Он попал под грузовик. Шофер орал и не вылезал из кабины. Бешир тоже орал, видимо, и из-за павиана, лежа на асфальте. И все побежали к нему, и потом побежали обратно звонить в саму. И кто-то кричал, что у Бешира нет security social, и, конечно, нет страховки. Какая нахуй страховка? У него единственная страховка в том, что он может подохнуть. Откуда-то из своих коробок прибежал козел, застегивая на ходу штаны. За ним медленно ковыляла козлиха в плюшевой кофте. Радио уже орало арабскую песню, которую Акли сделал громче, потому что это как раз был тот запрещенный певец. И певица закрывала лицо шарфом, оставляя только накрашенные глаза. Пришедший Лёша сказал, что у Бешира сломано, видимо, бедро и вообще вся нога, и что там лужища крови. И певица испугалась и стала просить, чтобы ее отвезли домой. «Ну и вечерок, еби его мать», — говорил Лёша. Певица взяла упаковку пива, чтобы не бежать утром в Корейский, и Акли заплатил за пиво. «А пизду не хочешь?» «Нет-нет, никаких пизд!» Закричала певица, и Акли повез ее домой, хоть и не был уже ее шофером. Он купил себе новое такси и теперь работал днем. Раньше же он почти каждый вечер отвозил певицу из ресторана или со станции за 100 франков в неделю. Потом она забывала ему отдать 100 франков. Потом он стал вроде друга, даже одалживал деньги певице, которые она однажды отдала, а в другой раз нет, так и не отдала ему деньги. «Я ужасно, Акли, но у меня нет денег, правда», — сказала певица. Акли верил, что у нее нет. Еще он знал, что ей не у кого одолжить. Она должна была деньги даже Разину, одолжившему ей во время переезда, заплатившей за все эти деревяшки педераста, и теперь вычитающему из ее 280 франков, да-да-да, за вечер по 50. И когда певица сломала ногу, это Акли одолжил ей денег. И это он ездил за продуктами певицы. И даже сковородку ей купил. И приносил гашиш, потому что певица не пила. А писатель бросил певицу-хромоножку. Обидевшись, нашел время на ее нетерпимость и хамство. Он мог сказать, что даже не любит тебя, но за продуктами должен был сходить, — рассуждал алжирец. Но певица простила писателя. Простила ему его «я не хочу идти тебе за продуктами». Дура, конечно. И Акли ходил ей за продуктами. Ей, которая ему даже не давала. А он тайно рассчитывал, конечно. «Дружба дружбой, а ножки врозь», как перефразировал поговорку о денежках художник Бруй. Что за интерес был Акли возить за просто так певицу? Даже проститутки делились с ним деньгами, когда он отвозил их к клиентам или когда забирал от клиентов. Правда, они зарабатывали больше, чем певица. «Потратить тоже любили», — рассказывал Акли. «Устраивали пьянки-гулянки после удачных поёбок. С дружками, а не с клиентами». Так что Акли был не только шофёром, но и вроде сутенёра, но положительного, агента проституток. Они его брали с собой, когда не знали, что за клиент. Он был крепкий такой, с кулаками, алжирец. Это он всё сам певице рассказывал, когда приезжал её поломанную ногу проведать. Привозил колбасу и вино, перекусить. А певица сидела на диванчике ПД и шила покрывало, штопала носки и дорогие колготки. Потому что жалко выбрасывать из-за одной малюсенькой дырочки, и потому что нечего делать ей было целыми вечерами. Теле у неё не было, и Акли резал колбасу и рассказывал певице истории. А ей было уже тошно, но ничего не поделаешь. Друг помогает, значит, терпи. На Сен-Дени уже все спали, и они молниеносно оказались на Святом Спасителе. Для приличия певица пригласила Акли к себе, но тот, слава богу, отказался, и они поцеловались. Старательно Акли пытался попасть в губы певицы, и она побежала к себе домой с пакетом пива, думая полупьяной своей головой, что всю жизнь она связывается с какими-то чокнутыми людьми. «Эй, ты где?» Певица стояла в ванной и смывала с глаз краску. В постели ее лежал писатель. Это он крикнул «Эй!». Он пришел в 6 утра. Пьяный. Певица только уснула, а он долго стоял посреди комнаты. «Что же ты не пригласишь меня сесть?» — сказал потом. Машка закатила накрашенные глаза к потолку. «Чего же садиться? Ложись. В кровать». А про себя подумала. «Вот ненормальный. Как заваливаться в 6 утра, ему приглашения не надо. А лечь, нет, даже сесть, ему надо, чтоб пригласили». Писатель — нервное животное, как он называл себя в моменты сентиментальности, меланхолии, кратковременной импотенции, пьяных приходов и слабости. Это ведь слабость — прийти к певице. По всем статьям он не должен был ходить к ней, потому что это вредно для его продвижения к победе. Так вот, писатель нашарил рукой очки и, надев их, взглянул на часы. Утро было потеряно. Потеряно утро было для работы, для 4 минимум страниц, потому что было уже 11 часов. Пока он дойдет до дома, пешком, по дороге купит пиво. Это будет уже около 1:30. И потом есть захочется. С похмелья всегда хочется раньше есть. Певица вышла из ванной в смешной рубашонке выше колен. Такой вроде распашонки широкой. Обычно, если певица шла в ванную, писатель срочно бросался искать ее дневник, который она иногда не успевала, он ведь неожиданно приходил, спрятать в какой-нибудь тайник бразильского ПД. Он лежал на полке низенького стола, голубенький, и писатель не успел открыть его и выхватить кусок правды. Он искал в нем записи о себе, во-первых, и о том, с кем Машка ебалась. Это называлось поиском правды. Сделать кофе. Певица была с вымытой и слегка припухшей физиономией, со смешным хвостом на боку. Опять синячище поставила себе. «У тебя пива нет?» — скромно спросил он, уверенный, что есть у Машки пиво в холодильнике. Она уже была на кухне, уже открывала бутылку пива. «Мне без стакана!» — крикнул писатель. Вот чему он научился в Америке — пить пиво из бутылок и банок. Подумала Машка раздраженно, потому что писатель замечал в ней только негативное. Синяк вот. Почему бы не сказать, какой у тебя смешной и симпатичный хвостик на боку? Она налила и себе пиво в стакан. Он думает, что такими замечаниями воспитывает меня, указывает мне на мои ошибки. Он только озлобляет меня против него же. Писатель так и остался в постели, подвинув подушки к стене, упираясь в стену, подтянув колени и держа на них бутылку пива. «Ну что, Машка, драная кошка?» У писателя была смешная физиономия. Он то надевал, то снимал очки, и тогда был похож на мальчишку 20 лет из Харькова. На молодого поэта-хулигана, как на фотографиях, которые певица очень любила. На них он был такой живой, жизненный. Никакой не писатель. И сейчас тоже, без очков, с похмелья, он был то хулиганом-поэтом, то хулиганом-романтиком. «Пьяный или нет, пусть только приходит», — подумала Машка. «С похмелья он добрый, любит меня». Она села на постель. «Во-во, то, что тебе нравится!» Писатель заметил на лице Машки удовольствие и даже какую-то победную искорку в глазах. «Чтобы я напивался, приходил к тебе, потом мы бы утром опять пиво пили, и так все дни. Только чтобы я нихуя не делал. Твоя мечта!» «Неправда». Певица откинулась на спинку, и писатель потрогал ее волосы. «Если бы ты ничего не делал, то не был бы тем, кто ты есть, и значит, мы бы не познакомились с тобой. Что у тебя происходит?» «Нихуя! Опять эти пидоры задерживают книгу! Жопы!» Писатель был человеком, который мог еще очаровываться людьми. Особенно, когда они проявляли себя в делах. К сожалению, людей хватало на очень короткое время. Они не выдерживали испытаний на вшивость и обычно из разряда очаровавших писателя переходили в разряд старых жоп, которые мешают ему идти к победе. «А ты что? Все пьешь, дурью маешься, мечтаешь о небесных картошках?» «Как говорила твоя бабушка». «Чего? Я записала новую песню с Фифи. Хочешь послушать?» «Только не очень громко. Давай-давай, не затормаживайся на деталях». «Как я сказал? Что я сказал?» Певица поставила кассету, и хотя, и не хотя. Да, ей казалось, что в писателе мало энтузиазма. Может, ей хотелось, чтобы он завизжал, подпрыгнул бы от восторга, что она записала песню. А он сразу условия ставил, негромко, мол. Кассета уже была включена. «Здорово. Очень хорошо. Слов, правда, не понять, но это, видимо, технические детали. А что, мне нравится. Такая энергичная музыка. И ты рычишь очень здорово. Давай-давай». Писатель так вот выражал свое одобрение. «Давай-давай». «Что давай? Нас не берут никуда. И музыканты скоро бросят меня. Им надоест просто так репетировать. Они классные музыканты. Басист — лучший в городе. Им наверняка кто-нибудь предложит работу, у кого уже есть и продюсер, и менеджер, и студия, и, главное, бюджет. Какой-то член сказал, что у меня слишком амбициозные проекты. Представляешь, это плохо, оказывается. Оказывается, плохо иметь сильный голос, уметь петь, писать клевые наглые тексты. В пизду. А с молоденькими музыкантами неинтересно. Обычно они плохие музыканты. Или музыка для них — это только возможность собраться, покурить, выпить. С ними репетировать надо 10 лет. Вообще, надо быть человеком-оркестром. С гитарой, со своими словами и музыкой, со своей аранжировкой, на машинах. Танцевать при этом. Акробатические этюды лучше всего. Да, еще снимать себя на видео. Хорошо написать роман. Бороться за охрану деревьев и быть серопозитивным. Это все хуйня. На все руки мастера. В итоге ни в одном деле. В наше время надо быть профессионалом. Невозможно во всех направлениях действовать. Надо выбирать и долбить что-то одно. Хорошо, здорово, конечно, что ты такая разносторонне талантливая. Но, может, и плохо. Если бы ты только пела, то, может, всю бы энергию и направила на это. А ты чего-то еще делаешь? Или ты уже нихуя не делаешь? «Что? Я написала про этих дураков, псевдошпионов Огородниковых. И я звонила в Актюэль, и вот уже 2 недели прошло. Надо было идти к самому Безо. Ой, ну его. Я ему сказала, что я твоя подруга, но он меня отфутболил какому-то их жулику, специализирующемуся на русских. Я всем сказала, что твоя подруга, и это не имеет значения. Все равно они дают рукопись на чтение, каким-нибудь старушкам, для которых идеал Чехов, или диссидентам. А сейчас вообще все бросились в СССР за аутентичным продуктом. Как мне надоела эта перестройка. Левые, которые на самом деле правые, правые, которые левые. Даже здесь эти определения уже не подходят. Все буржуа, а те, кто нет, мечтают ими стать. В СССР еще, конечно, может что-то произойти. История вершится там. Здесь уже все сдохло. Хотя мы вступаем в новую эру, где способом опрессии будет уже есть демократия. Певица принесла еще пиво и включила BBC, позывные которого они с писателем могли бы пропеть на память. «Где же ты напился?» — хитро сощурившись, спросила, наконец, певица. «Да, неважно. Напился и напился. Не надо было, конечно, но...» Писатель все же не был готов к монашескому заключению. И его прорывало. Он мог сорваться после месячного домашнего самоареста. Мог прийти из пати в бушлате на голое тело, забыв на пати тишорт. Жалеть потом свою любименькую тишотку, но не помнить, где была пати. Там был ковер посередине комнаты и японские девушки. Я с ними танцевал. Да, звонить еще домой, Машке, вернувшейся с кабаре, и заговорщицким голосом шептать, чтобы она шла встречать его, если в ближайшее время он не придет, к церкви на сено. Машка не знала, какой длины сена и сколько на ней церквей, но, взяв с собой кухонный нож, шла. Увидев полицейскую машину, она пряталась в кусты и таращила глаза в темноте, пытаясь разглядеть, писателя это забирают или нет. А писатель потом появлялся сам, без тишорт. И Машка снимала с пьяного писателя бушлат, который привезла ему из Америки, купила в фрифт-шоп, и ботинки его, неизменно черные. А теперь он приходил к Машке сам, напившись. И если не заставал ее дома, оставлял гадкие записки в щели дверей. «Говно, 5:40!» или «Где ты нахуй ходишь в 5 утра?» Писатель, видимо, считал, что она должна его ждать. Особенно ночью. То есть, когда у него и было время на нее. А Машка считала себя вправе распоряжаться своим временем, как ей угодно, не ожидая писателя, не думая о нем. Глупости, конечно, она только и делала, что думала о писателе. Но это не мешало ей приходить домой в 6 утра. Это когда-то, только разойдясь с писателем, она написала у себя в дневнике что-то вроде обещания. «Я к тебе приходить не буду, потому что, если почувствую женщину, буду очень страдать. Но ты ко мне приходи. Я нашью себе много летних веселых платьев и буду тебя встречать в них. У меня будет много богатых любовников. Я буду к ним ходить и от подарков отказываться. Буду просить деньги. За телефон заплатить. Посылку маме в Румынию. Какая находка. Румыния. Не ненавистный всеми СССР, а его жертва. Умненькая Маша. И на их деньги мы будем ходить в ресторан, есть устрицы, запивая сенсер». Ничего этого не произошло. И к писателю она тоже ходила. Иногда тоже ночью, взяв с собой японский кинжальчик. Старинный такой, очень красивый кинжал с двумя палочками для проверки якобы пищи на отравленность. Она бежала, зажав кинжал в кармане, и как раз недалеко от дома писателя стояла какая-то банда мужиков. Они ее окружили, и Машка вынула ножик. Они просто обалдели. А она еще стала ругать их, кричать, что они стоят и людей пугают, а она бежит к своему возлюбленному, которому плохо, и ножиком махала. У нее, видно, был такой решительный вид на все готовая физиономия, что они расступились, и молодой парень из компании еще с восторгом посмотрел на сумасшедшую Машку, думая: «Ничего себе, девушка! Вот бы мне такую!» Бежит с ножом к любимому. Писатель еще раз подумал, что день потерян, тряхнул головой, отгоняя эту мысль, потому что совесть его мучила, и пошел с певицей в Монопри за продуктами. На улицах, в компаниях, в гостях они всегда ругались. Они всегда спорили, где надо переходить улицу, как надо идти по тротуару, гуськом или рядом, с какой скоростью надо идти, сколько надо выпить и когда надо уходить. Два эгоцентрика, Они только в квартире могли расслабиться и забыть о своем, каждой в отдельности, главенстве. В каждой паре, конечно, есть лидирующий. И Машке, видимо, до сих пор было странно, что это не она. В прошлой своей жизни с мужьями или любовниками это всегда была она, кому звонили, она, кого фотографировали, она, кому аплодировали. И вообще они были муж Маши, Машкин хахаль, певицын муж. Да еще этот комплекс неполноценности, то есть повышенного уважения к писателю, к тому, что он делает за закрытой дверью, которую она без стука никогда не открывала. В прошлой жизни у мужей не было закрытых дверей. Им нечего было делать за ними. И эта Маша мечтала о своей закрытой двери, которую они постоянно открывали. А теперь вот она стучалась в закрытую. И гордость с этим никак не могла примириться. А писатель вообще по натуре был right man. Человек, который должен быть всегда прав. Эта обсессия со своей правотой выражалась у писателя фразой, с которой он начинал любое обращение к Маше. «Ты не понимаешь». Она понимала, но по-своему. И писатель говорил, что она живет в нереальном мире. «Становись, наконец, взрослой!» — кричал он в телефонную трубку, плачущей Маше, обиженной на жизнь, на несправедливость. Они долго выбирали еду, что не нуждалось в долгой готовке. Когда они жили вместе, эта Маша в основном ходила за продуктами, а писатель платил за квартиру и электричество. Машка таскала экологическую корзинку. Это было ее первое приобретение в Париже, чтобы стать парижанкой. Но писатель хихикал всегда на эту корзинку. Молодежь в начале 80-х корзинки не носила, и Машка постепенно перестала ею пользоваться. А теперь все как раз кричали о вреде пластика. Машка купила несколько баночек кошачьей еды для кота, и писатель сделал брезгливое лицо. Он ее презирал за кота. «Эх ты, Ахматкина!» — говорил писатель. «Ты как престарелая буржуазная дама. Ты теперь Калеткина». Впрочем, и Ахматова, от которой и происходила Ахматкина, была буржуазна. Ахматкиной называл свою вечно пишущую в тетрадочке жену рабочий с завода, на котором писатель проработал 2 года во времена юности. Буржуазность же для писателя была самым отвратительным качеством. Правда, певица считала, что у него все смешалось, и что он неправильно употребляет это слово. Вообще он не делал никакого различия. Женщина, мужчина. И считал, что бабы — суки, и нечего ждать, мол, джентльменства. «Баба и жид», — говорил писатель о главных врагах человечества. Ну, с бабами ясно. Он обжегся на той, единственной, как ему казалось, в мире, на идеале. А жид — это была организация евреев. Друзей евреев у писателя было больше, чем каких-либо других национальностей и вероисповеданий. Но когда евреи собирались в группу и качали права только потому, что они евреи, писатель негодовал. Машка, впрочем, тоже. Они очень любили своих евреев в Море, считая их энергичными, живучими, беспокойными и оригинальными. Они обсуждали за обедами, что делали сегодня их евреи, которых они наблюдали в окна. Они с удовольствием ели их еврейско-русско-польские соленые огурцы, колбасы и селедки. Машка кучу денег истратила в маленькой лавочке у евреев из Польши, говорящих по-русски, всегда ее радостно встречающих. «Ой, какая вы! Вы расскажите, вы поете? А мама?» «Да, бедная. Селедочка великолепная есть. И водку их они пили, хоть и дороже, чем в супермаркете. Но они негодовали на евреев, о которых передавала BBC. Да еще украшала передачи «Калинкой-малинкой». Не было в их фонотеке «Шпиль-балалайка»? Ну и райончик же ты себе подобрала. Писатель, как всегда, шел впереди, скашивая глаза за оправу очков, на Машку, идущую сзади. Иногда она думала, что у него есть третий глаз на затылке, что он всегда смотрит, что делается за его спиной. Она, правда, сама ненавидела, когда сзади кто-то монотонно и долго шел и обычно задерживалась, делая вид, что ищет что-то в сумке, пропуская вперед зануду. Писатель говорил, что это у нее от алкоголя нервность, что она трусит из-за алкоголя, и что вообще она погибнет от алкоголя. Певица думала, что если и погибнет, то от невнимания писателя. На что он заявлял: «Заведи любовника». Машка еще больше надувалась, думая, что совсем уж безразлично писателю, если тот советует ей завести любовника. И кричала ему, что «заведет? Заведет богатого любовника!» «С богатым тебе будет скучно. Надо будет себя прилично вести, контролировать. И ты будешь прибегать ко мне». «Ну и буду. А от сознания, что меня кто-то ебет, у тебя хуй еще больше будет стоять». Так они шли по Сен-Дени и беседовали на вполне соответствующую улице тему. Писателю не нравился и Машкин дом. Квартиры помещались здесь дверь в дверь, по четыре на лестничную площадку. «Коммуналка какая-то», — говорил писатель, перешагивая через две ступени. Машке тоже не нравилось такое расположение квартир. Но надо сказать, что она никогда не слышала, что происходит в этих самых квартирах. Она даже не знала, кто в них живет, никогда не встречая соседей. Кроме женщины, живущей в квартире справа от ее двери. Мадам Халигарда жила там с больной матерью, вечно лежащей. И еще бразильский ПД предупредил Машу, что она ничего не слышит. Он, видимо, экспериментировал, проверяя ее на слух. Может, устраивал оргии бразильские и утречком убеждался, что никто ничего не знает. И Машка иногда оставляла ключ от квартиры у мадам Халигарды на случай, если придет писатель, а она побежала за сигаретами. Но он не приходил днем, и ключ так и оставался у соседки. Пока на кухне варилась картошка, они пили пиво. Еще купленное пиво. И вина они купили. Они всегда пили и всегда все выпивали. И писателя потом всегда мучила совесть, и он потом долго не появлялся, наверстывая упущенное время за письменным столом. «Хочешь, я прочту тебе что-то? Я написала тут». Певица даже покраснела. «Про меня?» — не моргнув глазом, спросил писатель, лежа на диванчике ПД. «Нахал же ты! Ну давай читай! Давай, давай!» Певица с недоверием относилась к писателю. Он хоть и положительно принимал ее писательство, поощрял ее и даже подтолкнул на это: «Что ты пишешь стихи? Кто их читает? Пиши прозу! Роман!» Машка не думала, что он серьезно относится к написанному ею, потому что то, как она это делала, было для писателя несерьезно. Не так серьезно, как он. Она глотнула пиво, затянулась сигаретой и, не назвав титра, выпустив клуб дыма, стала читать.